Ведь тогда ему уже не нужен будет ангел-хранитель. Она пришла точно вовремя, но он уже был внизу и болтал с Мургатройдом. Он вышел встретить ее, когда она проходила через холл. «Ах, Беатрис!» — он взял ее за руку. «Какой же ты прекрасный человек! Делаешь, не суетясь, все, что я прошу, и не задаешь утомительных вопросов. Ты предупредила тетю?» «Да, они ужинают в гостях и просили меня не опаздывать». «Ну, наше известие не займет много времени. Интересно, захотят они обсудить нашу свадьбу?» Без всякого выражения она сказала: «Думаю, нет. Тетя Алисе, как мне кажется, будет немного досадно, потому что ты выходишь замуж раньше своей кузины. Да, и еще... Я думаю, что вы могли бы ей очень подойти в качестве... Ну, я имею в виду, вы могли бы жениться на любой, на ком только бы не захотели». Она взглянула на него, слегка нахмурив лоб. Он заметил без малейшего тщеславия. «Да, но мне не нужна жена, которая вечно рвется на обеды и вечеринки. Когда знакомые поймут, что мы с тобой предпочитаем спокойную жизнь, они станут приглашать нас как можно реже. Конечно же, у меня есть близкие друзья и здесь, и в Голландии». «Тоже медики?» «Да, большинство». Трикси подумала, что ей нужно купить самый большой медицинский справочник, какой только существует, ведь наверняка его друзья проводят вечера в долгих спорах об устройстве человеческого организма и его болезнях. Господи, если бы она не любила его так сильно, она могла бы еще одуматься, пока не поздно. Они сели в машину и поехали в Кайгейт. Когда, позвонив звонок, они стояли на пороге, он крепко пожал ей руку. «Скажи им, зачем мы приехали, а в остальном положись на меня». Служанка, открывшая дверь, была новенькой. Тетя Алиса никогда не могла ужиться со своими домоработницами. Трикси негромко произнесла: «Добрый вечер. Миссис Довитон ожидает меня. Я мисс Довитон». Служанка угрюмо кивнула и посторонилась, давая им пройти в холл, откуда через полуоткрытую дверь гостиной послышался громкий голос тети Алисы. «А, это ты, Трикси, входи, входи. Надеюсь, ты быстренько выложишь все, что хотела мне сказать. У нас очень мало времени». Тетя Алиса сидела боком к камину и не сочла нужным обернуться, когда Трикси и профессор вошли в комнату. «Мы с твоим дядей обедаем у Грэхэмов. А я уже не раз твердила тебе, что пунктуальность в делах такого рода очень важна. Я думаю...» Она, наконец, повернулась и увидела их вдвоем, рука в руке, и тут же превратилась из тети Алисы в гостеприимнейшую на свете хозяйку. «Боже мой, профессор Вандер Бринкшаксма! Какая приятная неожиданность! Я полагаю, вы подвезли Трикси. Я слышала, что вы иногда даете консультации в больнице, где она работает. Как мило с вашей стороны! Вам надо что-нибудь выпить». Он вежливо поздоровался, но выпить отказался. «Мы не можем допустить, чтобы вы опоздали на ужин», — вкрадчивым голосом заявил он. «Мы с Беатрис заехали ненадолго, всего лишь для того, чтобы сказать вам, что собираемся пожениться». Тетя Алиса побагровела, затем побледнела. «Пожениться? Трикси, жениться на тебе, как же это можно?» Ей удалось взять себя в руки. «Для нас это неожиданность, но Трикси всегда была хитрюгой и, конечно, рада обскакать свою кузину». Трикси открыла рот и резко его захлопнула, а профессор, не взглянув на нее, крепко сжал ей руку. «Вряд ли мы вообще думали о Маргарет. Не совсем понимаю, при чем тут она. Скоро я на несколько недель уеду в Голландию, а поженимся мы с Беатрис еще до того, как я уеду. Поверьте, я счастлив, что она оказала мне честь, согласившись стать моей женой». «Но свадьба, как вы подготовитесь за такое короткое время?» «Подружки невесты, прием, платье. Церемония будет очень скромной, только мы вдвоем». Тетя Алиса вздохнула с облегчением. «О, тогда ладно. Тогда Маргарет не придется быть подружкой невесты. Это ужасно расстроило бы ее. Ну, вы понимаете, то, что Трикси выходит замуж первой...»